Глава 20. Я сижу на досках, положив тяжелые, как поленья, руки на колени. Председатель раздобыл в РТС еще один трактор и пересадил меня с машины на него. В первой бригаде почему-то затянули сев, и я должен был срочно заделывать эту брешь. 2 дня с утра до вечера таскал мой колесный Беларусь сеялку и 2 бороны. Вот только что засеяли последний гектар. Завтра утром трактор заберут. Нам его дали ровно на 2 дня. Председатель долго объяснялся мне в любви и даже хотел пол-литра выставить, но я отказался. На крыльцо вышел Клим с ружьем. На охоту собрался, что ли? Остановился на лужайке и задрал нечесанную бороду. Я тоже взглянул на небо. Над деревней кружил ястреб. Распластав мощные с бахромой на концах крылья, он спокойно парил в синеве. Вечернее солнце позолотило перья. Красив и величествен был ястреб. Клим поднял ружье и стал целиться. Помешал ему ястреб. Меня утешало, что на такой высоте дробью не достать птицу. Клим целился долго и тщательно. И когда ждать стало не втерпешь, грохнул выстрел. Казалось, ястреб замер в воздухе. Все так же распластаны его красивые крылья. Загнутый клюв смотрит вниз. Но вот птица покачнулась, взмахнула крыльями. Дернулась было в сторону, но одно крыло задралось, другое подломилось, стало вялым. И вот уже падает вниз растрепанный ком перьев. Ястреб глухо стукнулся о дорогу. Клим удовлетворенно хмыкнул, прислонил ружье к плетню и отправился за добычей. Из ствола курился синий дымок. У ног моих валялся обожженный газетный пыш. Я взглянул на притихшее и сразу осиротевшее небо. Я не знаю, может быть, ястреб и вредная птица, но вот не стало его. И что-то в природе нарушилось. С чувством утраты я поднялся с досок и, забыв про ужин, который готовила тетя Варя, зашагал к озеру. Мне не хотелось встречаться с Климом, поэтому я перемахнул через невысокую изгородь и пошел по огородам напрямик. Я думал, что мне первому пришла мысль выкупаться в озере. Но еще издали услышал голоса, громкие всплески. Это купались наши ребята. На траве возле черных коряк, как попало, брошена одежда. 15, не меньше, барахталось в воде. В сторонке у поваленного в воду дерева плавал Венька. На кустах развешаны выстиранные трусы, майки, носки. На плоском камне желтеет обмыло. «Хорошо!» — крикнул Венька. Я поспешно стал раздеваться. Весь день припекало солнце, и на лопатках, наверное, соль выступила. Я стоял в воде и озирался. С непривычки на теле выскочили мурашки. Шуруп незаметно подкрался сзади и обдал холодными брызгами. «Вень, утопим его», — сказал я, бросаясь вслед за Сашкой. Мы втроем поплыли к небольшому заросшему осокой и камышом острову. Шуруп плавает хорошо, он ушел вперед. Я за ним, а Венька отстал. Я слышу, как он отфыркивается. Остров маленький, на бугре растут сосны. Белеют среди красноватых стволов тонкие березы. У берега круглое угольное пятно, след рыбацкого костра. Мы развалились на траве. С того берега доносятся голоса ребят. Они вылезли из воды и одеваются. Лесное эхо далеко разносит звонкий металлический стук. Это колхозный кузнец от души бьет тяжелым молотом по наковальне. Шуруп вдруг ни с того ни с сего раздражается громким хохотом. Скулы у него почернели и облупились, желтые волосы стали белыми. Сашка загорел и осунулся. «Чего это так развеселился?» — спрашивает Венька. Он лежит на спине и глаза прикрыты редкими ресницами. На длинном Венькином лице блаженство. Он устал, пока плыл до острова, это почти километр, и теперь отдыхает. «В детстве моя мама уронила меня на пол», — говорит Сашка, — «и с тех пор я такой жизнерадостный». «Они только что две бутылки распили», — говорит Венька, — «оттого он и жизнерадостный». «Мы тебя звали», — говорит Сашка. «Где это они самогонку достают?» — удивляется Венька. «За хорошую работу передовикам выдают», — ухмыляется Шуруп, — «вместо премии». «Скорей бы отсюда сматываться», — говорит Венька. «Надоело все». «Мне здесь нравится», — говорю я. «Мне бы за чертежом сидеть, а я здесь в дерьме ковыряюсь». «Ты не ковыряешься, — говорит Сашка, — ты руководишь». «Это верно. Вениамин все больше с председателем и доцентом разъезжает на газике по бригадам, а на погрузке или в поле чего-то его не видно». «Посмотри, — Венька показывает руки, — видишь мозоли?» «Не вижу, — говорит Шуруп. Я вчера полдня сеялку ремонтировал. Ну и как, — спрашиваю я. Я ведь инженер, а не слесарь». «Зайцев за полчаса отремонтировал, — говорит Шуруп. И инженер только разобрал. И деталь какую-то потерял». «Я толковал с председателем, — говорит Венька. Посадим картошку и по домам. Самое больше еще неделя осталось». Сашка одним сильным рывком сразу встает на ноги. Он умеет разные акробатические штуки делать. Например, пройтись на руках, крутнуть сальто или кульбит. «Чьи-то голубые трусы висят на кустах?» — спрашивает Сашка. «А что?» — поднимается на локтях Венька. «Симпатичный теленок приканчивает их», — спокойно говорит Сашка. Венька вскакивает с травы. «И верно. На том берегу черный с белыми пятнами теленок жует Венькины трусы, которые тот выстирал и повесил сушиться». «Пошел вон, проклятый!» — вопит Венька, бегая вдоль берега. Теленок и ухом не ведет. Он жует трусы и невозмутимо помахивает жиденьким хвостиком. Мух отгоняет. «Плакали твои трусики», — говорит Сашка. «Телята еще рубахи уважают, нейлоновые, и носки». Венька бросается в воду. «Ты его не бей!» — кричит вдогонку Шуруп. «Он еще маленький». Венька отчаянными сожонками плывет к берегу. «Не понравились ему Венькины трусы», — комментирует Шуруп. «За твои штаны принялся». «Я тоже вскакиваю». Сашка не врет. «Этот чертов теленок теперь жует штанину моих брюк, и на солнце весело блестит пряжка от ремня». «Паспорт!» — кричу я. «Он сожрет мой паспорт!» «Какая у него мордашка симпатичная», — говорит Шуруп. Я прыгаю в воду, Венька уже на середине озера, пыхтит, хлопает руками по воде. А теленок, освещенный солнцем, повернулся к нам черно-белым боком и, задумчиво глядя перед собой, тщательно прожевывает мою штанину. Я упал на спину и, дрыгая ногами, хохочу. Венька хлопает себя по тощим волосатым ляжкам и тоже ржет. А Сашка, пригорюнившись, в одних трусах стоит перед своей аккуратно сложенной одеждой и скребет желто-белую макушку. Этот разбойник-теленок не забыл и его, оставил на одежде большую дымящуюся лепешку. «Предлагаю эту бесстыжую скотину примерно наказать», — говорит Шуруп. «Он еще маленький», — сквозь смех говорит Венька. «И у него такая симпатичная мордашка», — добавляю я. «Сволочи!» — проникновенно говорит Сашка. Я не стал дожидаться их. Венька не мог уйти, пока не высохнут его шмотки, а Сашка вообще застрянет у озера надолго. Ему нужно выстирать рубашку и брюки, и потом высушить. Не может ведь он в одних трусах возвращаться в деревню. Я отделался легче всех. Теленок немного обмусолил одну штанину, и все. До паспорта не успел добраться. Венька сухой веткой огрел его по хребтине. Шел я бором. Под ногами шелестели сухие листья. Галдели птицы над головой. Молодые разлапистые елки хлестали по брюкам. Я перешагивал через них, и маленькие елки долго кивали вслед пушистыми макушками. Во враге я увидел подснежник. Он синим огнем горел в бурой листве. Я не стал его срывать, пусть стоит. Ноги утопали в хрупком седом мху. Вокруг пней рос брусничник. По глянцевым листьям сновали красные муравьи. Не люблю в лесу громко разговаривать, стучать палками по стволам. Когда один в лесу, у меня такое ощущение, будто за мной наблюдают десятки осуждающих глаз. Бродить по лесу в шумной компании неинтересно. Лес располагает к одиночеству. В лесу хорошо думается. Вся земля исхожена вдоль и поперек. Куда бы ни отправился, всюду до тебя ступала нога человека. А вот в лесу этого не чувствуешь. Здесь кажется, что ты первый прокладываешь тропу сквозь чащобу. И порой неприятно наткнуться на пожелтевшую газету или пустую консервную банку. И когда я увидел под толстой березой коричневую бутылку, то размахнулся ногой, чтобы поддеть ее. Но тут услышал негромкий голос. «Мешает?» Я обернулся и увидел за кустом бузины Бинда. Он полулежал на усыпанной черными листьями и хвоей земле. В руках охотничий нож, которым Володька вырезал толстую палку. Белые стружки пристали к брюкам. «А, Бинда!» — сказал я. Вот уж кого не ожидал здесь встретить. И тут я заметил, что в березовый ствол наклонно забит колышек, с которого капает в бутылку мутноватый сок. «Хорошая штука!» — сказал Володька. Я пристрастился к нему на лесозаготовках. Еще там, на Колыме. И березовый гриб чагу жрали. Говорят, кто этот гриб употребляет, от рака не окочурится. «Пей сок», — сказал я, — «сто лет проживешь». «Ищешь кого-нибудь?» — спросил Бинда. «Серого волка», — сказал я. «Не встречал?» «Я думал, ее ищешь», — сказал он. Володька обстругивал ножом палку и ухмылялся. Я подошел к нему и присел на корточки. «Ты про кого?» — спросил я. Володька щелкнул ножом, спрятал в карман. Повертев в руках тщательно обструганную палку, сказал. «Твоя красотка недавно тут проходила. А ты следил? Это тебе не мешало бы за ней поглядывать». «Знаешь», — сказал я, — «иди-ка ты с такими разговорами». «Как-то обидно за тебя стало», — сказал Бинда. «Ведь корешами когда-то были». «Я бы на твоем месте не напоминал об этом». «Девочка больно хороша», — сказал Бинда. «Ну тебя к черту», — сказал я. «Мое, конечно, дело сторона, но за такую девчонку я любому горло перегрыз бы». «Бутылка уже полная», — сказал я, заметив, что сок течет на землю. Володька поднялся и подошел к березе. Заткнув бутылку деревянной пробкой, он сказал. «Когда они тут проходили, в бутылке было соку на самом дне». «Они?» — спросил я. «Они вдвоем были», — сказал Бинда. «Такой интеллигентный фраер. Он у них за главного». У меня противно заныло в левом боку. Бинда не врал. Они совсем недавно прошли по этой едва приметной тропинке. И Володька, лежа за кустами, видел их. Глядя на ухмыляющегося Бинда, мне хотелось вырвать у него бутылку из рук и... Но он-то при чем? «Они там!» — кивнул он в сторону огромной сосны с острым суком. Я медленно двинулся по тропинке. «Эй, пригодится!» — услышал я насмешливый голос Бинда, и в следующий момент впереди меня ткнулась в мох палка, которую Володька только что вырезал из молодой березы. Я молча перешагнул через палку. Мои шаги становятся все медленнее, Зачем я иду туда? Внутри щемящая пустота. Где-то за моей спиной негромкий смех. Это Бинда смеется. Или мне кажется. Я остановился, как вкопанный. На тропинке змеей свернулся узкий коричневый пояс. Я поднял и долго смотрел на него. Из тишины пришли гулкие стуки. Это сердце. Я однажды видел ее в коричневом платье. И этот узкий пояс с пряжкой. Лес тревожно шумел. Шевелились кусты, вздрагивали листья. Они где-то здесь рядом. Может быть, это их шепот принес ветер. А этот вздох. Я мог бы убить его. Голыми руками. Я могу повалить небольшую сосну. Но то, что происходит там, я не могу остановить. Третий лишний. И этот третий я. Сжимая в руке пояс, я побрел прочь. Ударился плечом о ствол, но боли не почувствовал. Сучья трещали под ногами, колючие лапы торкались в лицо, царапали щеки. Треснул рукав. Я выскочил на поляну и увидел Володьку. Лицо его становилось то широким, то длинным. Он что-то говорил, я не мог разобрать, и протягивал бутылку с соком. Я шел прямо на него, и он отступил в сторону. Я успел заметить, что его прозрачные глаза стали большими. Он увидел пояс в моем кулаке и шепотом спросил. «Застукал!» «Прочь!» — заорал я. Бинда отошел еще дальше, и снова за своей спиной я услышал негромкий смех. Я бежал до самой деревни. Мимо, как в кино, мелькали стволы, кусты. Огромные валуны, казалось, поворачивались на месте и смотрели вслед. Я знал, что мне нельзя останавливаться, иначе я поверну обратно в лес. Забравшись на сеновал, я повалился на слежавшееся сено, нащупал подушку и с силой нахлобучил на голову.